Татьяна Садовникова подошла ко мне, тронула за локоть, развернула к черноголовой любопытной девице. Я ее мельком уже видел минуты две назад, покуда разбирался с мужиком на лестничной площадке. «Лёш, это Маргарита, моя подруга». «Честно говоря, сейчас мне совсем не до Маргарит. Что здесь происходит?» Арменовская машина покатилась и сбила коляску. Чего ж родители не среагировали? А как им было реагировать? Они ведь и не слышали ничего. Двигатель-то не работал. Машина ехала бесшумно. Значит, неистовый мужик на втором этаже, наверняка отец, жаждет крови. Его понять можно. Я подумал об Армене. Что теперь с ним будет? Он ведь ко всему еще и ЛКН, лицо кавказской национальности, а за такие дела даже русского могут засудить лет на пять. Сбить ребенка хуже не придумаешь. Почему я вчера не помог починить Армену стояночный тормоз? Но позвольте, разве он так уж нужен, этот ручник? Опытный водитель им никогда и не пользуется. Только чайники, когда стоят у светофора на горке, ставят машину на стояночный тормоз, боятся, что покатятся. А нормальные водилы всегда обходятся без него. Газку побольше и погнал вперед, проблем нет. Чуть ли не каждый второй без ручника ездит. Я и сам никогда им не пользуюсь. Чего зря силы тратить, тягать тяжелый рычаг вверх-вниз? И ничего. А на парковке всегда можно поставить машину на передачу. Тогда она сроду с места не сдвинется. Почему же Армен этого не сделал? Не обращая внимания ни на Татьяну, ни на ее подругу, я снова втерся в толпу и протолкался к Арменовой шестерке. Заглянул в окно. Машина была на передаче. Я присмотрелся. Нет, зрение, пусть и затуманенное похмелье, меня не подводит. Вторая передача. Рычаг назад и влево. Подошла Татьяна, я сказал. А машина-то на передаче. У Татьяны аж рот открылся. Да брось ты, быть не может. Смотри. Танька заглянула в окно шестерки. Ахнула. И правда. Но как же она тогда могла поехать? Я пожал плечами. Это хороший вопрос. Ладно, пусть у машины не действует ручник, хорошо. Пусть даже она не стоит на передаче. Но фенька-то в том, что в нашем дворе нет никакой горки, никакой. Здесь ровная площадка, ровная. Кто-то толкнул машину прямо на коляску. Кто и зачем? Татьяна растерянно сказала, чертовщина какая-то. Сначала дерево, теперь это. А что дерево? Механически спросил я. Татьяна пожала плечами. Ты что, не видел? Видел, ну и что? Говорят, само загорелось. Как само? Я помолчал, пытаясь переварить ее слова. Что действительно за ерунда? Но ответа я не получил. К нам подбежала Танина подруга, затараторила, докладывая последние новости. Говорят, с ребенком ничего страшного. Народ слышал, врач со скорой сказал, что сотрясение мозга и легкий шок. Ерунда, в общем. Хотите прикол? Машина-то на передаче стоит, я сама видела. Это было для меня не ново. Виски мои ломило, я чувствовал себя как во сне. Дерево, машина, коляска, ребенок. Я пошел к подъезду. Мне надо было побыть одному. Поднялся по прохладной лестнице. Безутешный отец в дверь Армена уже не ломился, он сидел на ступеньках, уронив голову на руки. Я похлопал его по плечу. «Слышь, мужик?» Он поднял на меня мутноватые глаза. Кажется, его тоже мучило похмелье. «Все нормально с твоей девочкой. Жива. А скоро будет здорова. Ты бы лучше в больницу, что ли, поехал, чем здесь-то сидеть». Медленно, очень медленно дядька врубался в мои слова. Потом, наконец, кажется, врубился, просиял щербатой благодарной улыбкой. Тогда я аккуратно обошел его, поднялся на два пролета к себе в квартиру, запер дверь и без сил опустился на диван. Что, черт возьми, происходит?